для Мэтта Гренвинга, создателя и исполнительного продюсера мультсериала «Симпсоны», Google тоже стала неотъемлемой частью бытия. Я не установил Google домашней страницей, но это для меня не принципиально. Я пользуюсь ею, когда хочу узнать, что обо мне пишут в сети, когда хочу посмотреть новости и вообще всякий раз, когда мне нужно что-то выяснить. Ни один бренд не смог завоевать мирового признания так же быстро. Название компании стало синонимом слова «искать» не только в английском, но и в ряде других языков. Глобализация, начавшаяся в 1960-е годы с появлением реактивных авиалайнеров и ускорившаяся в 1990-е со снижением тарифов на международные телефонные переговоры и внедрением электронной почты, новый толчок получила благодаря поисковику Google и его производным. Географические барьеры при обмене информацией и товарами были устранены. Где бы вы ни находились, вы можете пообщаться с незнакомым человеком с другого континента и погуглить его, если хотите изучить его биографию, узнать, как он выглядит при помощи поиска картинок, найти его номер телефона и адрес его веб-сайта или взглянуть на фотографию его дома, полученную с помощью спутника. Вместе с тем, практика гугления породила ряд сложных вопросов, связанных с этикой и правом на личную жизнь, вопросов, которые требуют тщательного изучения. Подобно тому, как появление мобильных телефонов и электронной почты повлекло за собой новые принципы общения, Google вынудило людей принять новые принципы взаимодействия. Где пролегает граница между безобидным поиском информации о человеке и киберпреследованием? Должен ли один человек говорить другому, что прогуглил его, или же ему лучше сделать вид, что он не знает деталей, с которыми ознакомился в процессе поиска? Пока в интернете размещается информация личного характера, и даже при поверхностном поиске можно наткнуться на деликатные или щекотливые подробности, ответить однозначно на эти вопросы сложно. Реалии сегодня таковы, что интернет изобилует устаревшей, противоречивой и неточной информацией. Довольно много сайтов, с удовольствием тиражирующих слухи и сплетни, и даже заслуживающие доверия веб-сайты, случается, с запозданием обновляют цифры и факты, что вызывает раздражение как у гуглящего, так и у гуглимого. Многим не нравится то, что при поиске картинок всплывают старые фотографии или фото, выставляющие человека в неприглядном свете. Такие картинки крайне сложно удалить из интернета, не говоря уж о том, чтобы выйти на тех, кто выбрасывает их в сеть. Если не верите, спросите у Сергея Брина, несколько фотографий которого, сделанных во времена учебы в Стэнфорде, на одной из них он запечатлен в женской одежде, до сих пор гуляют по интернету. К радости киберщеек и неудовольствию киберпреследуемых старым веб-страницам даруется жизнь после смерти, поскольку Google сохраняет, кэширует копию каждой загружаемой ею страницы. Таким образом, даже если вебмастер и удалил ту или иную информацию со своего сайта, поисковик Google все равно находит и воскрешает ее. Разработчики портала «Машина времени» пошли еще дальше. Они собрали впечатляющий архив, в котором имеются все сайты и страницы, которые когда-либо появлялись в сети, начиная с 1996 года. Ссылку на этот архив можно найти и при поиске на Google. В этом архиве хранятся, к примеру, ранние версии сайта Google, а также домашние страницы докторантов Стэнфорда Пейджа и Брина. Конечно, можно было бы не придавать значения угрозам, которые несет в себе беспорядочное гугление, однако речь здесь идет об основных правах человека. Соискатели работы, имевшие проблемы с законом и желающие вычеркнуть из памяти опрометчивые поступки или криминальное прошлое, могут обнаружить, что они беззащитны перед каким-нибудь гуглером. Между тем, охват и влияние Google продолжают расти. И остается лишь надеяться, что киберпреследованием заинтересуются компетентные органы и будут разработаны и приняты законы, регулирующие розыскную деятельность в сети. Студенты всех возрастов активно пользуются Google, несмотря на то, что преподаватели и профессора настойчиво советуют своим подопечным отдавать предпочтение узкоспециализированным поисковым серверам. Работать с литературой в библиотеке, ходить на консультации и применять другие традиционные, проверенные временем, способы сбора информации. Среди преподавателей нет единого мнения относительно достоинств Google. Одни утверждают, что она развращает студентов, поскольку благодаря ей можно быстро найти и скачать готовые работы и оказывает негативное влияние на сам процесс обучения, так как пропагандирует не прилежное штудирование материалов, а быстрое исследование ресурсов сети. Другие ее хвалят, отмечая, что благодаря ее простоте заниматься поиском оригиналов документов и аналитических материалов можно в любое время суток, и что она сводит к минимуму социальные различия, обусловленные тем, в каком университете учатся студенты, каково их материальное положение, какую библиотеку они имеют возможность посещать. Они поддерживают стремление Google обеспечить свободный доступ информации, в том числе касающейся научных исследований.